Следователь смутился. «Сударыня, это так важно, вы позвольте записать. Пишите, мне все равно. Как только Катя мне сказала, я сразу. Я его не боюсь, мерзавца!» Следователь мигнул письмоводителю и заговорил. «По порядку, сударыня. Имя, отчество, звание и все прочее. Знаю, знаю. Звать меня Караваева Марья Васильевна, кронштадтская мещанка, сирота православная, 24 года, цеховая портниха. Вот и все. Довольно?» «Великолепно», — улыбался следователь. «Теперь что вы имеете передать по делу об убийстве Дергачева?» «А кто убийца?» «Видите ли, я прямо начала, она оборачиваясь то к Ястребову, то к Флегонтову, я прямо скажу, что была на содержании у Дергачева. Скупой был покойник. Правда, возил гулять, платье дарил, вещь, коли заклад просрочен». «Как он под вещи давал? А то как же? По клубам больше. Проиграются и закладывают. Так, продолжайте. А денег всего 100 рублей давал. У него племянник Степан Петрович Трехин, только совсем разбойник. Пьет и буянит. Я уж вам всю правду говорю. Я попуталась с ним и даже денег ему давала, только с ним одно горе. А тут он с Дунькой связался. Да, оно у Коровина на содержании. Так вот, этот Дергачев, покойник, царство ему небесное, раз мне и говорит: никого у меня нет. Люби меня крепко, а я на тебя все отпишу. Вот как я поссорилась со Степкой, и скажи ему это. Как он зарычит, как скочит. Да я, кричит, убью раньше того, и убежал. Это в субботу было, а нынче читаю, и убил. Понятно, он? Она порывисто перевела дух. Наступила тишина. Флегонтов торопливо подал бумагу следователю. Ястребов прочел вслух показания. «Теперь подпишите его». «С удовольствием». Она сняла перчатку и старательно вывела свою фамилию. Потом встала, взяла зонтик и сказала: «Я вас очень просить буду поискать завещание». «Есть, так отыщем. Ваш адрес? Поварской, дом 5. В случае чего мы вас потревожим». «А Трехина адрес? Жил на Невском, 54, в меблирушках, а сейчас не знаю». «Благодарю вас». «А убил он, это я знаю!» Караваева сделала общий поклон и, шурша юбками, вышла. «Ну, что вы думаете?» — спросил следователь. «Разузнать надо», — сказал Патмосов. «Непременно. Севастьян Лукич, напишите повестку Трехину». «А как насчет Прохора Резцова?» — спросил Патмосов. Следователь развел руками. «И не пойму. Вот история. Понятно, арестуйте. Что на него смотреть? Не он, отпустим. Теперь у нас двое».